Это оказался Болотов, Николай, и его оправившийся от травм товарищ, который решил открыть рот. «Николай, угомони собак», – спокойно посоветовал знакомому я. «Пока не поздно. К сожалению, Рами», – холодно бросил юный аристократ, – «уже поздно. Оскорбление императорской особы – это серьезно. Ну вот что им не сидится спокойно, не всем дворянам же нужно причинное место власть имущим лизать, Софочка в этом плане вообще молодец. Да я уверен», – попытался остановить двух джентльменов я, дав им возможность решить дело миром, что его императорское высочество нисколько не оскорбился от моего нежелания стоять в очереди. В конце концов, я всегда могу посетить его позже лично, в дворце. Ну, потому, что я шевалье. А вот я оскорбился, вызывающе проговорил улетевший в нокаут бедолага. Ясно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А, ты из этих, подвинул Софию за спину я. Ну выздоравливай. Как смеешь ты, младший и никчемный, расхорохорился аристократишка, размахивая кулаками, не знать никакой дворянской чести и достоинства и. Короче, обратился я к Николаю, игнорируя его друга. Дуэль, отчеканил тот, безразлично пожав плечами. Я оглянулся вокруг. Похоже, что наш небольшой диалог проходил абсолютно мимо ушей остальных дворян. Большинство из них сейчас было занято появлением цесаревича, ну или собственными делами, как мило воркующие Перепелков и Толстосумова. Хорошее время выбрала парочка. Уж слишком хорошие. Боишься? Смело бросил мне юнец. Ха-ха-ха-ха. От души рассмеялся я. Но лицо молодого дворянина не изменилось. А, погоди, ты серьезно? Ты ведь не в клубе дуэлянтов? Отчего-то поинтересовался Болотов. Я в клубе тех, серьезно ответил я, смотря ему прямо в глаза, кто сегодня убьет твоего друга. Как скажешь, отчего-то легко согласился Николай. Главное, что ты принял вызов. Справедливо. Время? Деловито спросил я. Сейчас, скупо бросил дворянин. Место? Уточнил я. Тут есть сад, предложил Болотов. Там нам никто не помешает. Удобно. Ну, значит судьба у молодого там костьми лечь. Смотреть будешь? Обратился к Софии я, обернувшись. Нет, бесстрастно отказалась моя спутница, а затем показала наверх. Не забудь захватить шампанское. Я буду в ложе. Прощаться не будете? Сочувственно произнес Болотов. Незачем. А вы? Ехидно парировал я, указывая на его друга. Гад, коротко признал поражение дворянин. Гад, легко согласился я. Пошли тогда, спокойно проговорил Болотов, двигаясь к одной из широких стеклянных дверей, ведущих наружу. Кажется, что наша маленькая стычка никого не заинтересовала. Что странно, единственное, что двигаясь к выходу я ощущал какое-то нелегкое жжение в области затылка. Аж захотелось повернуться, но я не стал. Все равно быстро закончим. Шваль, оскорбительно обратился ко мне ранее нокаутированный аристократик, спускаясь по ступенькам в сад. Ты настолько бездарен, что даже секунданта забыл. Вот чего он выпендривается. Я ж уже согласился на дуэль. Его секундантом, раздался тяжелый бас из темноты, буду я. Глава 27. Луна серебристым мерцанием освещала ухоженный сад огромного дворца. Внутри кипела жизнь. Играла музыка. Слышались приглушенные едва разборчивые слова разговоров и песен. Забавно, но снега в саду не было. От слова совсем. Видимо, кто-то устроил тут настоящее магическое чудо, чтобы императорские дети наслаждались зеленью. Но воздух все еще оставался прохладным. Сад был наполнен деревьями и кустарниками, отбрасывающими причудливые темные тени. В одной из теней и пряталась крупная фигура Рафаэля. Все-таки ребенка не оставили одного на дебютном балу. Жаль, хотя не уверен, что это изменит судьбу бедолаги, что решил так дешево спровоцировать меня. Для всей семьи шевалье честь рода важнее собственной. А Раф точно слышал последние адресованные мне слова. Именно в этом саду на фоне комплиментов, реверансов и лжи готовилось пройти главное развлечение вечера. Страшное, сокрытое, смертельное. Дворянин передо мной, вопреки моим ожиданиям, не потерял духа при виде Рафаэля. Одним больше, одним меньше, хваленый тон аристократа сменился на спокойный и уравновешенный. Он больше не напоминал надоедливого самоуверенного мальчишку. «Это хорошо», — согласился Болотов, указывая рукой вглубь сада. «Правила не будут нарушены. Пойдемте. Место уже подготовлено». Местом дуэли оказалась небольшая уединенная лужайка прямо посреди высоких деревьев. Живая изгородь скрывала нас от возможных любопытных глаз из широких застекленных окон поместья. Я взглянул на здание дворца. Глаза, уже привыкшие к темноте, невольно сощурились. Нет, Пожалуй, если захотеть, то наш поединок можно увидеть через пару прорех между деревьями с самого краешка веранды. Если знать, куда смотреть, нас уже ожидал небольшой столик у высокого могучего дуба, на котором лежало несколько предметов. Прямоугольный резной чемоданчик, две шпаги в ножнах и несколько бумажек. «Хорошо подготовились», — похвалил дворян я. «Спасибо», — безразлично бросил Николай, — «мы выбрали место и время, так что тебе выбирать оружие. Магия, шпаги, пистолеты». Брат спокойно поднял бумаги, читая видимый лишь ему текст. «Хм», — на мгновение задумался я. Честно говоря, выбор был довольно непростым. Использовать кровавую магию здесь было смерти подобно. Махать шпагой я не умел от слова совсем, а вот аристократ напротив как раз выглядел достаточно ловким, несмотря на напускную браваду. Такому как раз холодным оружием махать. Но вот незадача, какие там в чемоданчике пистолеты. Я из современного только один раз попал, в узком коридоре по неподвижной мишени. Ладно, несколько раз, но суть остается прежней. Хочется размазать его магией, но нельзя. Здесь написано, разрезал тишину бас брата, что первый дуэлянт убирает один из вариантов. Не выбирает. Да, не дрогнул ни мускулом Николай. Простите, я, наверное, не так прочитал. Шпаги, не раздумывая, ответил я, убирая неудобное оружие. Если мне суждено сегодня размазать его магией, даже используя кровь, то я это сделаю. Умирать в тени многовекового дуба я не намерен. Ха, искренне ухмыльнулся мой противник. Какой дурак выберет сражаться с шевалье магией, пусть даже и с младшим. Верно, поддержал его выбор Николай. Значит, пистолеты. Рафаэль открыл чемоданчик и приступил к проверке нашего оружия. На свет показались два старинных пистолета из черного дерева с золотой рукояткой. Опять это проклятое золото. Однозарядные, я полагаю, спросил у брата я. Да, ответил тот, все в порядке. Подпишем бумаги, невзначай упомянул документы Болотов. Или стороны желают урегулировать конфликт мирно. Я буду на этой стороне, указал я на ближнюю часть поляны. Небольшим преимуществом такого выбора являлся тот факт, что дворец оставался за моей спиной, и, следовательно, перед лицом оппонента. Даже укрытое деревьями здание светилось в ночи, иногда отбрасывая блики. Мелочь, но лучше иметь мелочь на своей стороне, чем наоборот. Мне пофиг, пожал плечами молодой аристократ. Мой противник и я поставили в нужной графе свои подписи. Что ж, пути назад нет. Полагаю, что нет, закончил с формальностями Николай. Секунданты зарядили оружие. Раф широким шагом подошел ко мне и передал пистолет. Николай в это время подошел к моему оппоненту. Стрелял из такого, тихо поинтересовался брат. Нет, невозмутимо ответил я, сжимая рукоятку, но я из любого пистолета стреляю паршиво. И то верно, не стал спорить Рафаэль. Боишься? Хоть стреляю я плохо, проговорил я, злобно оскалившись, но яйца у меня стальные. Рафаэль на миг задумался, а затем, взвесив мои слова, кивнул. Не опускай ствол низко, расслабься и целься получше, бросил, разворачиваясь брат. Затем он занял место у дуба по мой левый бок. К нему присоединился закончивший последний инструктаж врага Николай. Ночка будет насыщеннее обычного, верно? Задал он вопрос в никуда. Ответа не последовало. Я еще раз взглянул на свой пистолет. Пальцы левой руки пробежались по гладкой золотой рукояти. Красивое оружие блестело в лунном свете. По 10 шагов, уточнил последнюю деталь Болотов, обращаясь ко мне. Или желаете с места стрелять? Да мне как-то без разницы. Но можно и пройтись. Не откажусь от прогулки в такую приятную ночь, равнодушно ответил я, разминая шею. Дворянин напротив ухмыльнулся и зашагал к центру поляны. Я последовал его примеру. «Шевалье», — обратился он ко мне, — «когда мы поравнялись, мне даже жаль, что ты сошелся со мной, а тебе говорили совсем другое. Честно, мне жаль». Ответом я его, конечно, не удостоил, лишь спокойно развернулся спиной, а то начались сантименты. «Лучше бы полчаса назад рот не открывал, тоже мне дуэлянт». «Что?» — раздался голос из-за спины. Даже не узнаешь имени своего убийцы. Покойником, вдохнул холодный воздух я, имена ни к чему. ТЦ, ответом мне послужило лишь короткое недовольное цоканье. Начнем, голос Рафаэля был тихим, но почти рычащим, разрывающим тишину ночи. Похоже, что ему поднадоела болтовня. Господа, вы сделаете 10 шагов по отсчету, проговорил Болотов, а затем развернетесь и сможете стрелять. Только на счет 10. Давайте не будем нарушать этот вечер ненужными уловками. Рафаэль и Николай, не сговариваясь, начали измерять расстояние на поляне, во избежание нарушений. Впрочем, мертвец вряд ли сможет подать жалобу. Напряжение тугим канатом натянулось под бледным молочным светом луны. Мы стояли спиной к спине, словно узор на замерзшем стекле. Ночной воздух был наполнен свежим ароматом леса и едва уловимым сладким запахом цветов. Секунданты, наконец, снова заняли свои места. «Приготовиться!» – выпалил Николай. Его властный голос выбил последние ненужные мысли из моей головы. «Пошли!» – скомандовал секундант. Мы медленными размеренными шагами начали измерять расстояние, отделяющее жизнь от смерти. Музыка с бала далеким едва слышным гулом доносилась до скрытой в саду поляне. 1-2, раздавался мерный отсчет в ночи. Я молча шел. Шаги мягким эхом раздавались в траве. Как же мне не хватало скрипа снега. 3-4, продолжал словно колокол бить голосом Николай. В моей голове бурлили мысли. Внимание переключалось между теплой рукоятью пистолета и ритмичными шагами по счету. Мозг уже пытался прикинуть траекторию выстрела. Был ли я быстрее оппонента? Вряд ли. Точнее, снова нет. Значит, оставалось послушаться совета брата. 5-6. Продолжил неумолимо приближать неизбежность секундант. Я расслабил тело и перестал думать. Магия крови тут же забурлила внутри меня, растекаясь по телу горячей волной. Шаги стали пружинистее и увереннее. Скрытая сила умоляла применить ее. Не сегодня. Эта ночь была противостоянием оружия, а не колдовства. 7-8, не затихал голос Николая. Рука крепко сжала рукоять пистолета. Легкие впустили холодный воздух. Один выстрел. Всего один. Глаза невольно опустились на прорезь в деревьях, где едва различимо блестел бледный золотистый свет. 9-10, наконец прервался строгий отсчет. Сзади раздался звук движения. Я попытался не отстать, резко разворачиваясь и вскидывая пистолет. На мгновение поляну заполнила гробовая тишина. Две фигуры застыли в лунном свете. На меня смотрели спокойные карие глаза. Оппонент успел первым, но почему-то не выстрелил. Впрочем, я тоже не спешил. Промах означает смерть, гарантированно. На лице врага отразилось сомнение. Глаза сузились, губы сжались. Он слегка дернул головой, словно борясь с самим собой. Почему сейчас? Я сделал шаг вперед. Трава под ногами дрогнула, но не моя рука. Дуло все так же смотрело на колеблющегося оппонента. Похоже, что мое движение повлияло на него. Раздался сухой треск, разрезавший ночь словно хлыст. Я услышал свист пули. Однако в последний момент рука аристократа дернулась от напряжения в сторону, отчего выстрел ушел в молоко. Прилично так, времени на реакцию не было. Попади он в цель, и здесь бы мне и выкопали могилку. Пусть в этом мире ограниченному кругу была доступна магия, зато остальным был доступен папа Кольт, ну или его предшественники. Рукоять пистолета, будто прочитав мои мысли, жадно блеснула золотом, желая крови. Но у меня был другой план. Хаэм, раздалось задумчивая ухмылка еще мгновение назад отсчитывающего неизбежность голоса. Оппонент равнодушно опустил дымящееся оружие. Выражение его лица снова стало безразличным, как будто и не было промаха, решившего его судьбу. Впрочем, ею сегодня распоряжался я. Я начал медленно, с вытянутой вперед рукой, приближаться к аристократу. Береженого кот бережет. «Стреляй уже!» как-то разочарованно произнес Болотов. «Рот закрой», глухо услышал собственный голос я, продолжая идти. Я остановился в двух шагах от противника. Пистолет все еще неминуемо смотрел прямо в его лоб. «Зачем?» – спросил я, слегка наклонив голову. Аристократ лишь молча перекрестился. Кажется, он уже принял свою участь. «Зачем?» – повторил свой вопрос я. «Тебе не пофиг», – ответил вопросом молодой дворянин, встретившись со мной глазами. Что ж, он сам выбрал свой путь, без выстрела дуэль не может быть закончена, верно, поинтересовался у секундантов я, верно, коротко ответил Николай, если не можешь убить его, то выстрели в сторону, хватит тянуть кота за причинное место, не думал, что, следующую часть фразы я пропустил мимо ушей, вместо этого я развернул пистолет рукояткой вперед, ухватившись за ствол, и сделал короткий рывок вперед. На лице аристократа впервые за ночь отобразилось удивление. Впрочем, оно тут же сменилось на боль. «Не каждый день прилетает колено в пах, аргх!» — вскрикнул противник, согнувшись и рухнув на колени. Впрочем, этого явно было недостаточно для неразговорчивого аристократа. Поэтому я схватил его за шкирку левой рукой и начал наносить удары рукоятью пистолета. Ночной воздух нарушил мерный глухой звук, который, впрочем, скоро сменился на чавкающий. Золото окрасилось багровым, как и лицо противника. «Зачем?» – в третий раз спросил я, когда аристократ перестал дергаться. Дворянин поднял на меня окровавленное лицо. Тонкие струйки бежали по лицу к шее и серому костюму. Карие глаза все так же равнодушно смотрели на меня, и мне от чего-то совсем не нравился этот взгляд. Я снова занес рукоять, но парень примирительно поднял ладонь перед собой, останавливая меня. «Говори», — приказал я. «Мне заплатили», — прохрипел аристократ. «Кто?» — задал логичный вопрос я. «Ха-ха-ха-ха», — вместо ответа рассмеялся аристократ, обнажая поредевшие зубы. «Кто?» — спросил еще раз я, снова замахнувшись рукоятью. «Ты знаешь», — забормотал дворянин, опустив голову, — «я ведь бритер, мне платит, я делаю». «Кто?» «А пожалуй, скажу тебе», — шепну на ушко. Но вместо ответа окровавленный аристократ попытался ударить меня скрытым клинком прямо под ребра. Вот только вместо незащищенных ребер он встретил толстый кожаный жилет. Хорошо, что Инна успела подготовить мой аксессуарчик, и клинок не смог пройти насквозь. «Ну и ладно», — разочарованно проговорил поверженный противник. Это были его последние слова. Спокойствие ночи было в очередной раз нарушено громким хлопком. Зеленая трава окрасилась в алый, впитывая последние вздохи умирающего. «Дорогу в ад осилит идущий», — по-философски подметил я, успокаивая этим свое быстро бьющееся сердце. Я взглянул на секундантов. Рафаэль стоял, скрестив руки на груди. Глаза не выражали ни одобрения, ни осуждения. Он лишь молча смотрел на бездыханное тело. Николай же сделал несколько шагов вперед, а затем проверил пульс у товарища. Впрочем, насколько они были близки, я не уверен. «Ничего не хочешь мне сказать?» — поинтересовался у аристократа я. «Да, пожалуй», — проговорил дворянин, поднимаясь с корточек и разворачиваясь в мою сторону. «Ну ты и ублюдок, тоже мне новость. Еще бы сказал, что земля круглая». «Каким уродился?» — парировал я, искренне улыбнувшись комплименту. «Да», — задумчиво сказал Николай, осматривая меня с ног до головы новым взглядом, — «этот приживется. Я к сегодняшнему не причастен». «Слово». Я посмотрел на брата. Тот лишь пожал плечами. «Понятно, самому решать». Я опустил взор на окровавленную золотую рукоять пистолета, который все еще держал в руках. «Ладно, ладно», — быстро замахал руками аристократ, поняв, о чем я подумал. «Клянусь магией, что не причастен к сегодняшней провокации и ее последствиям и лишь выступал в роли секунданта. Так пойдет? Пу-пу-пу», — с сожалением выдохнул я. «А жаль, как-то прям хочется тебе череп проломить. Правда, пока не знаю за что. Точно приживешься», — снова огласил свой вердикт Болотов. «Добро пожаловать в клуб». Дворянин протянул мне руку. Жать ее я, конечно, не стал. «Фу-фу-фу», — моментально ответил я, разворачиваясь. «Нищим и убогим не подаю». Я же молча приблизился к Рафаэлю, облокотившемуся на ствол дерева. «Молодец», — похвалил меня брат, а затем бросил мне холодный серебряный перстень. «Надень». «Следую заветам сенсе», — изобразил один из поклонов Нобу я. «Ха», — усмехнулся брат. «Надень и пойдем. Тебе, самурай, еще как-то заканчивать вечер». Мы ровным шагом двинулись по обратному маршруту к светящемуся дворцу. Перстень слегка пощипывал кожу на пальце. Но брат ерунды не подгонит. Раз сказал носить, значит носить. Скажет прыгнуть с 12-го этажа. Прыгну. «А, точно», — опомнился я, бросив пистолет в траву через плечо. «Сам разберется. Ты же взял копии?» «Да», — коротко ответил следующий по моим стопам Рафаэль. И бросать пистолет было не обязательно. А кто виноват, что он двигается бесшумно? Я вообще думал, что он рядом идет. «Извини», — не стал спорить с братом я. Руки слегка затряслись. В виски ударили звуки. Конечности потяжелели. Похоже, что адреналин и кровавая силушка временно покинули меня. Ровно до следующего раза. «Ничего», — не стал обижаться Раф, похлопав меня медвежьей лапой по плечу, отчего я чуть не упал носом в траву. «Я пришлю приглашение», — крикнул мне в спину уже успевший мне поднадоесть Болотов. «А кто сказал, что я его приму?» — негромко задал риторический вопрос я. К счастью, ночь проглотила любой возможный ответ аристократа. Дворец, к моему удивлению, за время отсутствия никак не изменился. Пожалуй, только на веранде стало чуть больше людей. Тут и там сидели группки людей с наполненными бокалами. Точно, ударил себя по лбу я, вспоминая обещание. Мне повезло, что через стеклянную дверь на веранду выскочил слуга с ведерком льда и погруженной в него бутылкой с неизвестной мне этикеткой. Но выглядело дорого. «А вот это мне», — выхватил бутылку из рук официанта я. «Постойте, а как же», — начал было спорить юноша. «Все счета», — подмигнул ему я, можете прислать в поместье Кристофа Шевалье. Знаете такого?» Паренек быстро заморгал. «Ой, наконец заметил он моего брата, следовавшего тенью за мной. Конечно, ваше благородие, как прикажете». Зал встретил меня ярким светом, звуком музыки и шепотом разговоров. Заметить Софию среди пестрых костюмов и платьев было трудновато, но я все-таки смог. Она стояла рядом с двумя франтами в светлом, которые что-то ей доказывали, живо жестикулируя. Один из них все старался ухватить ее за руку. «Рафаэль, как их зовут?» Кивнул спокойно на парочку я. «Старший Илья, младший Олег», перечислил имена брат. «Федосеевы, графы». Только успокоившееся сердце забилось чуть чаще, но кровавая сила не отозвалась. Строна же на меня смотрели хищные золотые глаза. Глава 28. Бальный зал дворца сиял тысячи люстр, а мраморный пол отбрасывал слепящие блики. Дворяне словно специально толпились в кучках, закутанные в бархат и шелк. Каждый кивок, жест, движение были выверены и отрепетированы. Слова сочились вежливостью. Мне же было не до нее. Я пробирался сквозь заполненный зал, расталкивая и распихивая дворян, как слон в чайной лавке. Напудренные и надушенные лица пытались сохранить спокойствие, но все же иногда каменная маска сползала, обнажая их настоящие чувства. «Братишка, подвинься», — попросил я худосочную фигуру в компании дамы, узнав их по телосложению. «Я спешу». «Боже, что с вами случилось?» — спросила Толстосумова, а ее глаза широко раскрылись в изумлении. «А, точно», — опомнился я и слегка поклонился. «Шевалье, за моей спиной тоже шевалье, нам бы пройти». Полненькая девушка лишь достала откуда-то зеркальце, повернув его ко мне. «Я не об этом», — уверенно сказала она, — «посмотрите на себя». На моей голове был дикий беспорядок, локоны беспорядочно падали ниц, прическа больше не соответствовала модным стандартам. Костюм был порван вместе удара клинка, обнажая кусок кожаного жилета. Руки и кисти были измазаны багровым. Такой же след остался на манжетах рубашки, слегка выглядывающих из-под ткани пиджака, и одинокая бутылка шампанского в руке дополняла элегантную картину. Впрочем, Рафаэль, тенью замерший за моей спиной, выглядел не сильно лучше. На его лице было хмурое недовольное выражение, словно его прямо сейчас что прилюдно отшили. Я только заметил, что брат был одет в простую черную водолазку и белую рубашку поверх, и если на ком-то это могло смотреться стильно, то на нем подобное сочетание выглядело устрашающе. Варвары из далеких земель. Вот кто рассматривал меня в отражении маленького зеркальца. И такой вид совсем не сочетался с окружающими нас изысками. «Здесь скоро станет жарко», — обратился к девушке я, не став долго пялиться на себя в зеркальце. «Не попадитесь под руку. Тогда мне стоит найти отца», — неожиданно любезно улыбнулась Толстосумова, ловко сделав книксен. «Иначе он точно присоединится к веселью». Пара расступилась, дав нам шанс пройти. Я же проследил взглядом за цесаревичем. Он восседал на величественном троне, наблюдая за нами с тем же выражением, с каким смотрит за высыхающей на заборе краской. На его лице не было никаких признаков веселья или раздражения, только апатичный взгляд человека, чьей единственной функцией было повелевать другими. Цесаревич не моргал и потягивал что-то из кубка, размеренно, не спеша, почти лениво. Его, казалось, вообще ничто не волновало. Во мне все еще были теплые чувства от выигранной дуэли. Свежие воспоминания, в которых особняком стояла картина обреченного бритера в зеленой траве. «Сохраняя спокойствие, словно прочитав мои мысли», — проговорил Рафаэль. «Мы же на императорском приеме. Да мне что-то выпить захотелось», — весело ухмыльнулся я. «А одному будет скучно». Брат лишь тихонько вздохнул. Но прежде чем он успел возразить, я уже достиг места назначения. Илья Федосеев, тот, что старше, был довольно рослым человеком с завитыми черными усами и зализанными назад волосами. Он трещал без умолку, пытаясь занять холодную девушку, не показывающую ни капли интереса в нем. Младший брат, Олег, больше молчал, но все пытался ловко ухватить тонкое запястье дворянки. «Эй, Федосеев!» Мой голос лезвием меча разрезал вежливую болтовню в зале. «Когда ты успел так расчесать свои усы?» Дворянин замолчал и повернулся ко мне лицом. Сначала он был ошеломлен моим внезапным появлением, но затем выпрямился, расправляя плечи с негодующим видом человека, воспитанного без знания слова «нет». Его усы начали подрагивать от возмущения. «Рами Шевалье», — презрительно усмехнулся старший Федосеев, «я вижу, что ты решил наконец почтить нас своим присутствием. Как необычно, оставить беззащитную даму одну, поддакнул младший. ТЦ. София молча смотрела на меня уставшим взглядом. Похоже, что она отмахивалась от парочки, как от надоедливых насекомых. Не более. А назвать Онежскую беззащитной мог только идиот. Эта девушка сильнее этих двух племянничков вместе взятых. И что у тебя с внешним видом? Продолжил давить старший аристократ. Успел порвать костюм, пока гонялся за юбками в саду? Какая безвкусица. Да-да-да, подвякивал его брат. Поведение и наряд, неподобающие статусу семьи. Как низко пал младший из рода. Раздалось два синхронных вздоха. Один сзади, мужской и суровый. Один сбоку, женский и безнадежный. Сильно не покалечь, прошептал за спиной брат, предвидя исход ситуации. Что ты, расхорохорился Илья Федосеев, пытаясь отпустить еще одну шпильку. Впрочем, такого шанса у него не было. Нет, что ты, прервал речь усача я, сделав короткий шаг в его сторону. Я просто только что убил противника на дуэли. Прямо в саду. Его тело еще теплое. Хочешь посмотреть? Я навис над дворянином. Тот смотрел на меня снизу вверх, ухватившись за край усов. Его глазенки забегали из стороны в сторону. Д-д-д дуэли, начал запинаться Федосеев. Старомодный? Спросил я, опуская бутылку с игристым на пол. А давай-ка я покажу тебе настоящую старомодность. И одним движением схватил старшего Федосеева за края светлого бархатного пиджака, отрывая его от земли. Ноги графа взметнулись в воздух, задергавшись, как у марионетки, которую неожиданно потянули за ниточки. По залу прокатились вздохи и ахи. Дамы прикрывались веерами. Мужчины делали вид, что ничего не происходило. «Немедленно поставь меня на место, скотина!» Старший Федосеев, находящийся на высоте человеческого роста, теперь лишь беспомощно размахивал руками. «Это оскорбление рода Федосеевых. Я слушаюсь и повинуюсь», злобно ухмыльнулся я, не желая оттягивать неизбежное. Вот только отпустил я его с ускорением и в сторону длинного стола с изысканными блюдами. Дворянин приземлился плашмя, лицом вперед, а затем бодро прокатился сквозь блюда и подносы. На его некогда ухоженных усах теперь красовались кусочки салата и тертый сыр, а дорогой костюм был весь заляпан едой. Коллективный вздох ужаса раздался в зале. Затем повисла гробовая тишина. Часть дворян назиралась в поисках цесаревича. София оценивающе смотрела на меня, придерживая подбородок тонкими пальцами. «Грязное животное!» — воскликнул Олег Федосеев, успевший сорвать со стены декоративный меч. Он, в отличие от брата, был ниже и уже в плечах. Его каштановые волосы, осанка и черты лица чем-то напоминали белку. Прозвище могло бы и закрепиться, учитывая передние зубы, показавшиеся из его открытого в гневе рта. Молодой аристократ с криком бросился на меня, нелепо размахивая своим оружием. Оставалось непонятным, что было тупее, меч или мечник. Я с небрежностью человека, прихлопывающего муху, схватил Олега за запястье, а затем крепко сжал хватку. Оружие со звоном упало на мраморный пол. Я же поднял оппонента в воздух, прямо как его брата до этого, и, не раздумывая, бросил в неподготовленную к такой подлянке группу гостей. «АРГХ!» — взревел кто-то утробно за спиной, отчего потрескалась часть стекла в зале. «Какой банкет без драки?» Это был Толстосумов. Толстый мужчина, вырвавшись из схватки дочери, оборвал рукава пиджака, чтобы было сподручнее орудовать руками. «Папа, не надо!» — со слезами на глазах умоляла молодая Толстосумова, но ее батя был неумолим. «Надо, дача, надо!» Прозвучала последняя фраза толстяка в человеческом обличье, а затем он превратился в настоящую боевую юлу. Оркестр неожиданно заиграл энергичную композицию. Похоже, что этот крик и новая мелодия стали последней каплей в море и сигналом для дворян, чтобы присоединиться к мордобою. «Посмотри, что ты натворил», — пробормотал Рафаэль, когда дворяне начали прыгать в схватку, устроив кучу малу. В толпе еще некогда напыщенные аристократы с рвением и огнем в глазах мутузили друг друга. Некоторые удары были немного смехотворными и жалкими, но высший свет в основном бить умел. С чувством, с толком, с расстановкой. «Не уверена, что что-нибудь сможет удивить меня больше», — тихонько произнесла София, отойдя в сторонку от хаоса. «Мы же», — произнес брат, отбивая неловкую атаку какого-то дворянчика, «должны были оставаться простыми гостями. Рафаэль». «Конечно», — говорил дело, но дергающиеся уголки его губ не врали. Ему явно приходилось по душе развлечение, особенно учитывая, с какой легкостью он отправил зазнавшегося оппонента в полет в стол с напитками. «Ха, драться на застольях, Искренне улыбнулся я, отбивая атаку вилкой еще недавно поверженного усатого Федосеева. Это древняя русская традиция. Да, это абсолютно точно была катастрофа. Но такой банкет был мне больше по душе, чем бесконечные танцы и пустые разговоры. Драка же лишь набирала обороты. Толстосумов пузом влетел в группу дерущихся дворян, раскидав их как кегли, и, не останавливаясь, направился к следующим жертвам. Сухой Перепелков ловко забрался на спину вдвое большему оппоненту и с усердием душил того, словно удав или черный пояс под джиу-джитсу. Что, в принципе, одно и то же. Нужно запомнить и никогда с ним не связываться. Толстосумова сдалась и вцепилась в волосы незнакомой мне белобрысой дворянки. Обе были в изрядно порванных платьях, но на лицах вместо злости были лишь царапины от ногтей и понимающие улыбки. Эти две точно поладят. К моему удивлению, дворяне дрались вполне честно. В мордобое участвовали лишь желающие, коих было абсолютное большинство. Лежачих не били, и оппонентов в основном выбирали себе по размеру, по возможности, конечно. Зал пришел в полную негодность. Столы были опрокинуты, стулья разбиты, в воздухе летали столовые приборы. Часть гобеленов порвалась. Картины, некогда украшающие стены, были затоптаны. Все это время цесаревич продолжал сидеть на троне, наблюдая за разыгравшейся сценой с все тем же бесстрастным каменным выражением лица. Можно было подумать, что он либо уснул с открытыми глазами, либо не замечал развернувшегося вокруг него хаоса. Его спутница в черном платье, сидящая на стуле рядом, лишь слегка склонила голову на бок, отведя взгляд в сторону. Похоже, что она пыталась услышать что-то в невероятной какофонии, царившей в дворцовом зале. «Как думаешь, остановился посреди боя Рафаэль, проследив за моим взглядом, вмешается?» «Цесаревич?» – переспросил брат и я, держа старшего Федосеева за шею и готовясь бросить его в чудом уцелевший стол. Он выглядит так, будто пытается решить, хочет ли он вздремнуть сам или усыпить нас. Как по команде, цесаревич сделал короткий глоток из кубка. Его бесстрастные глаза обвели последствия разрушений. В этот момент, нашедший в себе наконец силы для финального противостояния, младший из братьев Федосеевых воспрял из-под груды тел, как феникс из пепла. «Я лучший фехтовальщик в этом зале», — грозно прокричал молодой аристократ, в очередной раз размахивая декоративным мечом. «И где он их постоянно находит?» Впрочем, Алижа все-таки сохранил часть благоразумия и не стал бросаться с колюще-режущими предметами на моего брата, расценив младшего шевалье как меньшее из зол. «Ох, если бы он знал, что из двух зол лучше не выбирать вовсе. Сразись со мной, трус!» Прозвучали гордые слова молокососа. С боевым криком и бешеным взглядом дворянин наконец бросился на меня. Его костюм был порван, штанины измазаны в вине, а на лице красовался фингал. Но боевого духа молодой Федосеев не потерял. «Лови!» Решил не менять тактику я и бросил старшего графа прямо под ноги младшему. Олег с удивительной скоростью перепрыгнул катящееся по полу тело брата, но никаких дивидендов этот трюк ему не принес. Юный аристократ явно переоценил терпение Рафаэля и недооценил молниеносность схватки. С противоречащей всем законам физики и логики собственных размеров скоростью мой сенсей ускорился, схватив Олега за руку резким и плавным движением. После чего меч снова оказался на полу, а вот молодой аристократ отправился в очередной полет прямо в пестрый гобелен на стене. Дворянин запутался в тяжелой ткани и забился как рыба, пойманная в сеть. Его руки еще некоторое время мелькали в воздухе, но вскоре тоже оказались погребены в ловушке. «Лучше бы ты придерживался уроков фехтования», — произнес Рафаэль, деловито отряхивая руки. «Я же был доволен, что моя импровизированная игра «Брось графа» оказалась настолько успешна и заразительна. И теперь я, словно заправский джедай, шуточно обменивался ударами канделябров с Перепелковым. Тот уже успел навозиться в партере и теперь был рад новому развлечению. А я все-таки решил нарушить собственное предостережение. Ведь не каждый день машешь золотыми канделябрами в императорском дворце. «Рафаэль», — обратился я к брату, обводя взглядом зал, — «кажется, у нас почти закончились люди для драки». Действительно, в бальном зале словно произошла небольшая война, а не потасовка подпитых и подбитых дворян. Аристократы кучно лежали по полу и стонали, находясь в разном состоянии негодности. В то же время несколько оставшихся на ногах храбрецов продолжали обмениваться уколами и тумаками, громко споря из последних сил. Мне в конечном счете надоело махать железкой, и я, сделав ложный замах, обманувший оппонента, пнул Перепелкова со всей силы. Тот не ожидал такой подлянки, отчего влетел в фонтанчик с красным вином. Пол оросился виноградным цветом, а вместе с ним и одно бело-синее платье, носителем которого была София, не знаю как по батюшке Онежская. Полы ее платья были беспощадно испачканы. Глаза дворянки загорелись праведным гневом. Именно в этот момент цесаревич, в конце концов, пошевелился. Медленно, размеренно он поднялся со своего трона и начал спускаться по ступеням к последствиям хаотичной сцены. Его спутница все так же смиренно сидела, склонив голову на бок. Кажется, что ничто в зале ее так и не заинтересовало. Уцелевшие дворяне кряхтя расступались перед наследником. Тех, кто не мог двигаться, носитель императорской крови просто переступал. Кто-то смотрел на него с испугом, боясь возможного наказания. Другие еще не успели опомниться от эйфории боя. Третьи же и вовсе не понимали, что происходит. Цесаревич же молча и неотвратимо спускался, чеканя каблуками богато украшенных сапог. Перед ним не осталось ни одного дворянина, лишь две уставшие, потрепанные, медвежьи фигуры. Моя и брата. Звуки затихли. Оркестр перестал играть ритмичный марш. Кажется, что даже стоны почти угасли. Рафаэль, Рами, обратился к нам по именам цесаревич строгим тоном. Мы, не сговариваясь, уважительно поклонились. Наши фигуры смотрелись комично в центре некогда богатого и изысканного зала. Молодцы, губы цесаревича растянулись в едва заметной тонкой улыбке, которая мне могла и вовсе почудиться. Вечер был ужасно скучным до вашего появления. С этими словами он развернулся и зашагал обратно к трону, оставив меня и Рафа стоять в тишине посреди разрушенного зала. «Я же говорил», – прошептал я, пытаясь оттереть чужую кровь с рукавов, – «древняя русская традиция. Знаешь, с усталой улыбкой осматривал Рафаэль последствия бойни, ты прав. Став бесспорными звездами прошедшего бала, мы направились к дверям, предоставив оставшимся дворянам шанс прийти в себя, а цесаревичу возможность снова спокойно потягивать вино. Хорошо напоследок покутили», тяжело выдохнул брат, когда мы оказались снаружи. «В смысле, на посл?» Начал было говорить я, но заметил черно-красную кровавую расплывающуюся кляксу прямо в центре белой рубашки брата, слева, на груди. Синие глаза с грустью смотрели на темное ночное небо, освещенное мерцанием полной луны. Ноги Рафаэля подкосились, и он с глухим звуком рухнул на колени прямо на ступенях императорского дворца. Глава 29. Рами, как ты умудр? За спиной раздался голос Софии. Рафаэль еле дышал, тяжело хрипя. На шею брату уже выползли черные жгуты, словно отравляющие его тело. Похоже, что жить ему оставалось недолго. Нужно было все-таки присесть на дорожку. Нехорошо, Онежская опустилась на колени рядом с едва живым Рафом. Я заберу его, в уплату за твою помощь, но шансов мало. Как твой брат умудрился поймать пулю на твоей дуэли? Я, кажется, ничего не говорил про пулевое ранение. Ты знаешь, что убивает его? Быстро спросил девушку я, не зацикливаясь на ее вопросе. Она уже переливала белое свечение в тело наследника шевалье. Да, коротко бросила аристократка, направив на меня серьезный взгляд, леденящий душу, и тебе придется объясниться. Пазл в голове сложился. Вот только искать правых и виноватых времени совсем не было. Нужно было вытаскивать старшего из этой гнилой ситуации. Позже, в тон девушке ответил я, быстро кивнув. София же не сводила с меня холодных серых глаз. Позже, твердо повторил я, обещаю. На мгновение мне показалось, что дворянка все-таки заморозит меня и брата к чертям собачьим. Ну так, чтобы наверняка. Хорошо, все-таки согласилась красавица. Ее окутала знакомая марева, и через миг два тела просто исчезли с крыльца. Похоже, что Степану привалило сверхурочной работы. Впрочем, тот факт, что хранительнице Севера удалось использовать магию на территории дворца, означало одно. Ее отпустили. Догадливый, прозвучал монотонный голос за спиной. Прислонившись к одной из колонн, стоял цесаревич. Его золотой взгляд потерял хищность и лишь меланхолично рассматривал луну, застрявшую высоко в небе. Он был не один. Рядом с ним стояла та самая хрупкая девушка с потухшим взглядом. Она, кажется, вообще не отрывала глаз от земли. Я поднялся с колен и поклонился. Впрочем, мои приветствия пропустили мимо ушей. Размен пешки на слона, продолжал говорить сам с собой цесаревич. Достаточно хороший ход. Меня за последнее время изрядно заколебали шахматы. Я понимаю, что это игра для острых умов, но неужели каждый дворянин считал нужным освоить это хобби? Какая красивая сегодня луна! На этот раз аристократ явно обращался к спутнице, не правда ли, сестрица? Вот только ответа он не получил. Девушка лишь смиренно ждала. Скукота, коротко бросил наследник, после чего замолчал, давая мне время подумать. В моей голове напряженно крутились шестеренки. Их бы смазать чем-нибудь, да под рукой пусто. Пуля, явно предназначенная мне, досталась Рафаэлю. Теперь понятна причина заминки бритера. Тот вовсе не испугался, а просто решал, на кого потратить свой выстрел. Но как он прошил защиту брата? Здесь была одна догадка, на которую меня подтолкнула София. Она ведь из рода, который терпеть не может кровавых магов. И пульку-то она почти сразу узнала. Вот и ответ. Борьба наследников уже началась. Опаздываю, тяжело вздохнул я, понимая свое тяжелое положение. Верно, меланхолично подметил цесаревич, не меняя ленивой позы. Дворянин все так же стоял, облокотившись на колонну. Руки были скрещены на груди, а глаза смотрели на черное ночное небо. Ваше императорское высочество, принял самое разумное решение я, а не отпустите ли меня в поместье? Да вы, Рами, безразлично проговорил цесаревич, свободны, фигурально выражаясь. Неужели, то есть мне нужно сесть на поезд, пока батя там хрен знает где прохлаждается, и часиков пять гнать до Москвы? Вот это я понимаю, скорое решение проблемы. Предложил бы мне еще на машине добираться. Пешки назад не ходит, зевнул дворянин. Нет, ну посмотрите на него, какой говнюк. А я, Шашка, уверенно пронес последний бред сумасшедшего я, бью назад, так сказать, и вперед. Я взглянул на его сестру, и на цесаревича, затем снова на девушку, и на него. Нет, ну можно и попробовать, ваше высочество, достал я из нагрудного кармана слегка потрепанный черный платочек. Может быть, вас заинтересует вот это? В ночи повисла тишина. Наследник молча рассматривал золотую вышивку. Вот теперь пусть попробует юморить. Платок дамы императорской семьи у пешки. Это тебе не шутки шутить с высоты своего благородного величия. Кажется, аристократ императорских кровей вновь рассматривал вариант с развешиванием меня на одном из зеленых деревьев в саду. За шею, естественно. Мне становиться новогодней игрушкой не хотелось. Вы, Рами, взглянул наследник на осунувшуюся под его взглядом сестру. Думаете, что каждый волшебник имеет артефакт для телепортации? Тогда мы бы уже жили в дивном новом мире. Разве я не прав? Полуспросил, полуответил я с ноткой надежды в голосе. Цесаревич молча подошел ко мне и взял платок из рук. Наши взгляды пересеклись. Несмотря на преимущество в росте, я не чувствовал ни капли собственного превосходства. Скорее наоборот, человек передо мной, хоть и выглядел не сильно старше меня, обладал неуловимой властной аурой. Ну и стоял на пару ступенек выше, буквально и метафорически. Я подозреваю, отчего София назвала его великим князем, но повторять подобные ошибки не буду. У императорских наследников своя игра. Вот пусть между собой и разбираются в статусе. Дворянин же закончил играть в гляделки и вернулся на прежнее место, не забыв передать платок владелице. Иногда, благодушно произнес наследник, снова облокотившись на колонну, возврат потерянных вещей может сработать. Потерянных, понимаете, дураком я не был, отчего лишь яростно закивал головой. Ну потеряла платочек и потеряла, а я вернул. Сестрица, приказным тоном обратился к спутнице цесаревич, поблагодари Рами за удачную находку. Девушка на мгновение заколебалась. Впрочем, быстро собралась и сделала несколько коротких шагов мне навстречу, все еще не поднимая взгляда. Туфли застучали по мраморным ступенькам. Платье зашуршало, словно перешептывание листьев деревьев в ночи. Дворянка застыла передо мной. От нее пахло ванилью и кофе, прямо как от платка. Неожиданно девушка подняла голову и уставилась мне прямо в глаза. Бледное золотое свечение ее очей не было похоже на брата. Оно было теплым и обволакивающим, как горячее молоко с медом в холодную зимнюю стужу, как бабушкины пирожки, как дом. От нее веяло теплотой уютного очага. Дворянка же протянула руки и положила ладони мне на щеки. Я был удивлен, но уже не смог отвести взгляд. Свечение заполонило почти все мое поле зрения, но сильнее меня был ошарашен цесаревич. Его каменная маска сползла, выпустив наружу гнев и смущение. Пожалуй, это выражение я запомню надолго. Да не так, бросился наследник к сестре, забыв про хладнокровие. Однако в действиях девушки не было похоти или эротичности. Она просто колдовала. Множество золотых нитей раскинулось вокруг аристократки, протягиваясь нитями Мойр в далекие черные дали. И последним, что я услышал перед тем, как весь мир заполнился золотым светом, было исполнение просьбы императорского наследника. Я помню, тихий, едва разборчивый шепот дворянки, казалось, раздался в моей голове, спасибо. Одна из нитей завибрировала, и мир вспыхнул. Воздух вышел из груди. Ноги перестали ощущать мраморный пол. Все тело защипало, но кома к горлу не полезла, как это случилось во время перехода через портал отца. Рука сама собой потянулась вперед, и я уткнулся в крепкую деревянную дверь. Глаза все еще не видели ничего, кроме золота, и вдобавок беспощадно слезились. Хорошо, что в желудке никаких поползновений не ощущалось. Вообще, занятная у девушки магия. Вот только как она протягивает нити и перемещает к ним, есть ли где-то артефакты якоря, и какого черта аристократка императорской крови чуть не оказалась на алтаре. Ведь именно ее я спас давным-давно в поместье кровавых магов. Вопросов было больше, чем ответов, а проблемы подавно. «Заходи», раз постучал, раздался хрипловатый суровый голос из-за двери передо мной, и голос я узнал. Вот только ответить сразу не вышло. Мне все-таки понадобился момент, чтобы прийти в себя, да и не стучал я, только облокотился. Я огляделся по сторонам и узнал в интерьере собственный дом, точнее, дворянское гнездо рода Шевалье в Москве. Коридор был выполнен в знакомом стиле, хотя само место я раньше не видел. Скорее всего, это хозяйское крыло поместья, в которое Крестов заглядывал редко и неохотно. Так чего он меня зовет внутрь, и куда, черт побери, свалил прямо перед балом. Похоже, что сейчас мы это и узнаем. Я оправил помятую одежду, пытаясь хоть как-то скрыть разодранный бок костюма. Впрочем, безуспешно. Затем небрежно встряхнул волосами. Пойдет. Чего папашка в жизни не видел, верно. Дверь легко поддалась, и я оказался в небольшом рабочем кабинете. Пространство было заполнено шкафами с книгами, папками и свитками, которые еле помещались на деревянных полках. Окна, завешенные простыми шторами в цвет к дереву, едва пропускали тусклый свет. У дальней стены красовался небольшой, крепкий, прямоугольный стол из красного дерева, за которым возвышалась фигура отца. Он не успел переодеться и все так же красовался в черном костюме. Перед ним же, в кресле спиной ко мне, сидел незнакомый седой мужчина в простой невзрачной одежде. Отделка была простоватой для второй по значимости семьи в империи, но мне нравилось. Крепко, эффективно и без излишков, хотя бы без осточертевшего золота. В комнате вообще не было излишеств, зато было еще одно кресло, за которое меня и поманил рукой незнакомец. «Присаживайся», — раздался бархатный мелодичный голос, «в ногах правды нет». Ну я и присел, шел слегка неуверенным шагом из-за того, что пол ощущался непривычно после переноса, но в остальном все было в порядке. Кресло встретило мое усталое тело незабываемой мягкостью, а отец грозным взглядом. Ему еще предстояло узнать о моих ночных похождениях, и желательно не от меня. Жаль, что Рафаэля в ближайшее время не будет, если не вообще. Настроение сразу испортилось. «Чаю», — добродушно предложил незнакомец, отчего я даже слегка поежился. Уж слишком по-хозяйски звучал его тон, но теперь я смог разглядеть гостя. Он не был стар, но и не был молод. Густые седые волосы были завязаны в хвост. Чисто выбритое лицо, пожалуй, сбавляло гостю 5-10 лет. На его остром носу красовались круглые очки-хамелеоны, которые, несмотря на отсутствие дневного света, были темными. Приняв мое молчание за согласие, мужчина сделал пас с руками, из журнального столика ко мне устремился чайничек и чашка. Прямо перед глазами черный горячий напиток наполнил фарфор. Руки сами собой потянулись к чашке. Ладони тут же согрелись. В нос ударил запах трав. Чайк был ароматным. Губы сами собой растянулись в довольной улыбке. Отец все еще молча наблюдал за представлением. Его оно не впечатлило. «Ра-а!» – протянул незнакомец, пока я, причмокивая, отхлебывал горячий напиток богов. «Ми!» подсказал я, ненадолго прервавшись от чаепития. Собеседник выдержал паузу по-станиславскому, но его лицо все так же светилось теплотой, напоминая кое-кого. «Александр», — представился мужчина, протянув руку перед собой. На его пальцах красовалось несколько дорогих перстней, выполненных в разном стиле. «Николаевич», — по-своему трактовал мою заминку собеседник. «КХМ-КХМ». Прочистил горло отец. «Заболел что ли?» Рами опустил чашку на поверхность стола я, а затем пожал протянутую руку. «Крестофович!» «Хах!» Довольно усмехнулся собеседник, явно не ожидавший подобного представления. Отец же лишь молча достал какую-то бумажку из ящика стола, а затем, свернув ее вчетверо, подложил ее под фарфоровую чашку. Как прошел первый бал, любезно поинтересовался Александр Николаевич, пока отец разбирался с чашкой. Гость явно намекал на порванный костюм и мой внешний вид в целом. В голове калейдоскопом промелькнули изображения прошедшего бала. Спутница, драка, дуэль, снова драка. Массовая, можно даже сказать, побоище. Что-то мне рассказывать ни о чем не хотелось. Нормально, как по методичке, ответил я, стараясь подобрать наиболее дипломатичные слова. Нас своим присутствием почтил его высочество цесаревич. В комнате на мгновение стало тихо и как-то мрачновато. Мужчины обменялись серьезными взглядами. «Цесаревич Алексей?» – неопределенно спросил я. «А-а-а, Алеша!» – облегченно протянул Александр Николаевич, откинувшись в кресле. «Этот себя так часто величает. Небось про шахматы заливал?» Я изо всех сил старался не засмеяться, хотя хохотнуть уж очень хотелось. Частично из-за ситуации, а частично из-за обращения к великому князю. Просто я представил лицо наследника императорской семьи и его сокращенное имя. «Цесаревич Алексей и цесаревич Алеша» звучит по-разному, верно, и назвать его так могла лишь пара человек. Впрочем, я склонялся к самому очевидному варианту. Если что-то выглядит как утка, двигается как утка и говорит как утка, то вам необходимо к психиатру. Утки не разговаривают. Но я все равно слегка напрягся. «Не нужно формальностей», — отмахнулся собеседник. Уловив изменения в моем настрое, я сегодня здесь в качестве гостя. Мой батюшка же сверлил меня взглядом так, что вполне мог пробить мой лоб насквозь. Крестов прям давил. Становилось ясно, что он хотел следовать формальностям. До последней капли. «Как прикажете», — почтительно склонил голову я. «А молодец», — снова улыбнулся мужчина, на этот раз обращаясь к Крестову. «Даже жаль, что фаворит очевиден. Тут мне предстояло подумать. С одной стороны, о недееспособности Рафаэля знали только заинтересованные лица. Сболтнуть лишнего не хотелось, а вот попросить чего-нибудь можно. За спрос-то денег не берут. Раз все равно придется схлестнуться, то можно и постараться бороться на своих условиях, или на нейтральной территории». «Угу», — как-то неоднозначно отреагировал отец, все еще пасмурно разглядывающий меня. «Ты, помнится, победил сразу нескольких кандидатов на дуэли», — полез в воспоминания гость, почесывая подбородок. «Мне они кажутся скучноватыми». Отец перевел взгляд с меня на Александра Николаевича. «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки мужчина, соглашаясь с еще не озвученным аргументом отца, — «всех вместе». Но все равно было пресновато. Меня интересовало другое. Куда попадали проигравшие? В каждой гонке есть победитель. Его холят и лелеют, усыпая похвалой и лепестками роз. А в какую часть небытия попадают те, кто проиграли? Узнавать не особо хотелось. «КХМ, Александр Николаевич», — покашлял я, привлекая внимание, — «так, может, проблема в формате?» Крестов, кажется, даже слегка покраснел. Что-то он сегодня совсем не в духе. «На войне все средства хороши», — добросердечно не согласился со мной гость, закинув ногу на ногу. «И побеждает самый подготовленный. Да и вы пока никуда не спешите. В вашем возрасте Крис уже был канцлером. Пожалуй, я промолчу. Раньше и трава была зеленее, и шкура моя целее, а сокращенное имя отца я приберегу на потом. Крис, так детей нынче все ограждают да оберегают», — вложил в голос максимум искренности я. «Бросить бы нас куда-нибудь подальше, одних, и дать разойтись, чтобы не уничтожить бизнес-столицу до основания. Уж больно город хороший, да хозяину убытки приносить не к лицу». «Хаем», — задумался Александр Николаевич. Улыбка сошла с его лица, а руки были сжаты в замок на коленях. «А можно?» — неторопливо пробормотал мужчина. «И даже есть одно местечко, так и хочется стереть до основания». Отец слегка насупился. Для него недавние события явно были ложкой дегтя. «Крестов, отпустим детей в вольницу?» — скорее для проформы спросил заинтригованный предложением гость. «Есть тут один зимний сад, который следует вырубить под корень. А батюшка-то, похоже, о спутнице моей начальству не доложил. Впрочем, другие отчитаются. Меня больше всего интересовал вопрос, как мне объяснять все одной очень могучей дворянке». Намек в речи гостя был уж слишком жирным. «Рами Крестофович», — могильным тоном обратился ко мне государь, сменив добродушную милость на естественную для него властность, — «только что вы сами возложили на себя груз моих ожиданий. И самое главное из них», — неожиданно вмешался в разговор отец, — «это сдать предстоящие экзамены». «Попадос. Про академию-то в свете последних событий я совсем позабыл». Глава 30. «Рами, проговорил раздраженным тоном Борис. «А ты не обнаглел? Я еще вчера веселился на банкете в высшем свете, строил планы по победе над сверстниками, ну или по варианту с наименьшими потерями, и пил чай с сами знаете кем. А как же вольница, дружина, битвы, север, как же там без меня? И, зараза, времени оставалось совсем чуть-чуть. Еще и недовольный моим недавним отсутствием деловой партнер относился к моим шансам скептически. Вот и сидел я теперь с другом в его любимом кружке. Правда, обстановка здесь сильно изменилась. Вместо производственных рядов стояли компьютеры, а рабочие превратились в офисный планктон. Их станки сменились на серверы, а Боря и вовсе сидел, одетый в брюки без ремня и черную водолазку. Еще и круглые очки зачем-то нацепил. 2%, нажал на больную точку товарища я. Борис тут же засуетился, перебирая бесполезные бумажки на столе. Ну не знаю, попытался неуверенно отмазаться товарищ, мне кажется, что 2% – это твои шансы на сдачу всех экзаменов. Тебя же полсеместра не было, туше, оценил укол друга я. Впрочем, сдаваться было не в моих правилах, да и меркантильность друга всегда возьмет верх над разумом. А что здесь, обвел я рукой зал кружка, собственно случилось. Борис перестал наконец дергаться и с гордым видом поправил очки. Компьютеризация, выпалил заготовленную фразу он. Хмм, не знал, как точно отреагировать на громкие заявления я. Ну, допустим, вижу, что не просто дезаводификация и деть футы. Как ты из них хипстеров-то умудрился сделать? Ты что, не читал отчеты? Неожиданно серьезно уставился на меня друг. А ты мне их присылал? Парировал я, уже зная ответ. Боря как-то паник. Мне даже стало бы жалко, если бы я знал, что это за чувство. То есть все это время подписи ставила Инна. Сделал логичное заключение друг. Нужно будет выписать девушке премию. Давай в двух словах. Примирительно положил заранее заготовленный конверт на стол я. И в 2%, конечно же, я в последнее время разве что с демонами не бился. Но это не точно. В голове всплыл образ кровавой сектантки, отчего по спине побежали мурашки. Фу-фу-фу, лучше без этого. В двух так в двух сгреб Борис конверт со стола и тут же воспрял духом. Компания растет, социальная сеть прижилась как родная. Многие дворяне ищут там знакомства, клубы по интересам и просто делятся информацией из своей жизни. Интерес возник уже не только внутри академии, но и за ее пределами. У нас активно покупают рекламу. Ты как будто знал, что это новшество приживется. Как будто иронично подметил я, стараясь не рассмеяться. Все-таки некоторые преимущества перед остальными у меня имелись. Предзнание никто не отменял. Впрочем, дешевую рабочую силу тоже. Глаза сами собой вернулись к Борису. У нас были некоторые проблемы, продолжил краткий пересказ друг, но твоя личная стража справилась с физической стороной вопроса. Рейдерский захват, поинтересовался я, типа того, кивнул друг, слегка поморщившись, но зато мы установили новые серверы за пределами академии, и приложение оптимизировали так, что, музыку, нагло прервал товарища я, достав телефон и положив его на стол. Борис посмотрел на меня немигающим взглядом, который отражал неуверенность и вселенскую усталость. «Музыку?» — попытался уточнить, что же я от него хочу, Боря. «Да, музыку!» — ткнул пальцем в выключенный мобильный телефон я. «Сюда!» В офисе, еще мгновение назад пышущим своей жизнью, словно муравейник, повисла тишина. Ни звуков перелистывания бумаг, ни стука по клавиатуре, ничего. Кажется, что сотрудники перестали дышать. «И как мы, по-твоему, должны дабы?» — начал припираться Борис, отчего его глаза чуть не полезли на лоб. «За премию?» — вернул на место свой телефон я. Конечно же, в беззвучном зале послышались неуверенные шепотки. Кое-кто даже вернулся к работе. Да и Борис откровенно задумался. «За премию?» — вскочил боевито с места я, стараясь поднять дух сотрудников моей небольшой бесправной корпорации. «За премию?» Тихонько вторило мне несколько голосов. «За деньги!» Вновь повторил самый действенный лозунг я. «За деньги!» Раздался уже уверенный гул компьютерных специалистов. Что-что, а подбадривать лишь недавно образовавшийся средний класс я умел. «За сверхурочные!» Вторил радостному настрою я, ведь давать обещания, не грядки копать. «За сверхурочные!» Снова поддержала толпа. Ну и осталось лишь закрепить все идеологически. «За шевалье!» Прокричал я, победно поднимая кулак в воздух. «За шевалье!» Голоса эхом отражались в помещении. А теперь, перестал играть я, напоминая сотрудникам об их долге, за работу. «За!» Принялись было трубить работники новый девиз, но заметив мою серьезность, все-таки вернулись к делам насущным. «Вот вам и компьютеризация и капитализм. Ну ты и мотиватор», — похвалил меня приятель, удивленно смотря за отправившимся трудиться Ульем.